Эта сцена так повлияла на Изабеллу, что она и рассказывать об этом не могла без волнения, а, закончив, устремила на меня жалобный взгляд. «Как, по-вашему, я правильно поступила?» «По-моему, иначе вы поступить не могли, но вы, к тому же, выказали большую доброту, великодушие и понимание. Я его люблю и хочу, чтобы ему было хорошо, и знаете, в каком-то смысле я рада, что он уедет. Я хочу, чтобы он вырвался из этой враждебной атмосферы, и не только ради него хочу, но и ради себя. Я не могу осуждать людей, которые говорят, что из него ничего не выйдет. Я их за это ненавижу, а в глубине души боюсь, как бы они не оказались правы. Но насчет понимания этого зря. Я абсолютно не понимаю, что ему нужно. Может быть, понимаете не столько разумом, сколько сердцем. А почему бы вам не выйти за него замуж теперь же и не уехать с ним в Париж?» В глазах ее мелькнула тень улыбки. «Я бы с радостью, но нет, не могу. И знаете, хоть и тяжко это сознавать, но я почти уверена, что без меня ему будет лучше. Если доктор Нелсон прав, и у него это действительно затянувшиеся последствия военной травмы, тогда новая обстановка и новые интересы, безусловно, помогут ему вылечиться, а когда он снова придет в равновесие, то вернется в Чикаго и станет работать, как все. Я не хочу, чтобы мой муж сидел сложа руки». Изабелла получила соответствующее воспитание и твердо усвоила правила, которые ей внушали с детства. О деньгах она не думала, потому что ей никогда не случалось в чем-либо себе отказывать, но инстинктом чувствовала, как много они значат. Деньги — это власть, влияние, общественный вес, и вполне естественно и очевидно, что обязанность мужчины — их наживать. В этом и должна состоять его работа. «Меня не удивляет, что вы не понимаете Ларри», — сказал я, — «потому что он, как мне кажется, сам себя не понимает. Если он избегает говорить о своей цели в жизни, так это возможно потому, что ясной цели у него и нет. Правда, я его почти не знаю, и это только догадки, но что, если он сам не знает, чего ищет, и даже не уверен, есть ли чего искать? Может быть, то, что случилось с ним на войне, начисто лишило его душевного покоя? Может, он стремится к какому-то идеалу, скрытому за туманом неизвестности, как астроном ищет звезду, о существовании которой судит только по математическим вычислениям? Я чувствую, что что-то все время его угнетает. Может быть, собственная душа? Может быть, он сам себя немного боится? Может быть, не убежден в подлинности того, что смутно прозревает внутренним оком? Он иногда производит на меня такое странное впечатление, как лунатик, который вдруг проснулся в каком-то незнакомом месте и не может сообразить, куда он попал. До войны он был такой нормальный. В нем чувствовался такой неуемный вкус к жизни, он был веселый, беззаботный, с ним было так легко, такой был смешной и милый. Что могло его до такой степени изменить? Трудно сказать. Иногда какая-нибудь мелочь способна оказать на нас действие, совершенно несообразное с ее фактическим значением. Все зависит от обстановки и от нашего настроения в ту минуту. Помню, как-то в День всех святых, французы называют его днем поминовения усопших, пошел к обедне в деревенскую церковь, которую немцы порядком повредили во время своего первого вторжения во Францию. Церковь была полна солдат и женщин в черном. На кладбище выстроились рядами низкие деревянные кресты, и пока шла служба, торжественная и печальная, и женщины плакали, да и мужчины тоже, мне подумалось, что, может быть, тем, кто лежит под этими крестами, лучше, чем нам, живым. Я поделился этой мыслью с одним знакомым, и он спросил, что я имею в виду. Объяснить я не мог, и он, конечно же, счел меня идиотом. А еще помню, как-то после боя я видел трупы французских солдат, сложенные в большую кучу. Они напомнили мне марионеток, которых прогоревший актер-кукольник свалил как попало в пыльный угол, потому что они ему больше не нужны. И тогда я подумал то самое, что вам сказал Ларри. «Мертвецы выглядят до ужаса мертвыми».